Глава 19. 2 октября 1942 года. Декретное время 8 часов 12 минут. Высота 135,4, 3 кургана, 282 полк НКВД. Товарищ капитан, опасно! Не лучше ли нам вернуться в штаб? Не дай бог мины накроет или шарахнет снаряд? Скупо усмехнувшись, я подковырнул военкома полка батальонного комиссара Малафеева. «Дмитрий Иванович, как-то вам не с руки и про Бога вспоминать. Вы же все-таки большевик». Комиссар смутился, пожевал губами, отведя глаза, а лицо его очень быстро залилось краской. Занявший место геройски погибшего в боях за высоту Карпова Афанасия Михайловича, Малафеев чудеса храбрости не проявляет, но и трусы не празднует. Дерется крепко, в одном из боев лично встал к Максиму, выкосив с десяток фрицев точной стрельбой. Но в то же время не любит напрасного риска. Последний, кстати, вызывает у меня скрытые одобрения. Новый военрук – человек простой, так сказать, от сахи. Но в то же время, благодаря своей простоте, он кажется более доступным бойцам, в большинстве своем вчерашним крестьянам, колхозникам и рабочим. По крайней мере, более доступным, чем я сам. В мудрое управление партии комиссар верит безоговорочно, как и в полную решительную победу над нацистами. И его крепкая вера передается бойцам, что также весьма и весьма неплохо. А главное, он не лезет мне под руку, не мешает организовывать тренировки бойцов, не мешает окапываться, не лезет с обсуждением целесообразности тех или иных моих приказов. Мы ведь, считай, уже всю высоту изрыли окопами. Другой мог бы и забурчать. Но Дмитрий Иванович берет свое здесь и сейчас, находясь на наблюдательном пункте моего родного первого батальона. Уж очень неуверенно себя чувствует комиссар, наглядевшись на результаты обстрелов предыдущих дней. Да, очередная артиллерийская подготовка фашистов уже началась, и этот день обещает быть столь же долгим и тяжелым, как и предыдущие трое суток, начиная с 29 сентября. Ночной штурм, предпринятый отдельным немецким взводом, стал одним из последних боевых эпизодов, потребовавших моего личного участия. Начавшийся 28 августа штурм высоты проходил без остатков первого батальона, выведенный Грущенко в резерв. И слава богу, что мне не довелось принять участие в мясорубке этих тяжелых лобовых атак. О чем вообще вести речь, если в бою погиб командир 2-го батальона Василий Артемович Артюшенко, а вместе с ним и комиссар полка Афанасий Михайлович Карпов? Последний, видя, что люди залегли перед пулеметами, приказал одному из танковых экипажей идти вперед, лично забравшись в обреченную коробочку. То ж, справедливо, коли посылаешь людей на смерть, то будь готов разделить их судьбу. Танк раздавил несколько огневых точек, после чего получил болванку в борт. Однако командиры, видя, что огонь машингейверов ослабел, сумели поднять бойцов и ворваться в немецкие траншеи. Говорят, рукопашка там была жаркой, ну а комиссар умер от полученных ран. Да что там говорить, если в боях был тяжело ранен даже сам комполка Грущенко и его заместитель, капитан Николай Александрович Аричев. Учитывая же, что начальник штаба капитан Николай Петрович Белов был ранен еще раньше, потеряв глаз 24 августа. Он еще какое-то время оставался в строю, но затем его отправили в госпиталь. Обескровленный полк, все же занявший высоту, был фактически обезглавлен. И Грущенко, перед тем, как его эвакуировали, назначил меня своим исполняющим обязанности. Что же, я принял полк и принялся энергично налаживать оборону на занятой высоте, заваливая руководство просьбами о пополнении и усилении огневыми средствами. Действовал по принципу «проси по максимуму, может, что и дадут». Едва не был снят с должности новым начальником, командиром соседней 149-й отдельной стрелковой бригады, подполковником Василием Александровичем Балвиновым. Мой полк оказался на стыке двух бригад, 115-й и 149-й ОСБР. При этом в оперативном подчинении его передали как раз Балвинову. Собственно, его я достал настолько, что подполковник реально захотел меня снять, однако бюрократическая путаница помешала ему сделать это быстро. Начавшееся 18 сентября наступление на север навстречу частям 66-й армии, последние, в свою очередь, пытались прорваться к окруженной 62-й генерала Чуйкова, расставило все по своим местам. Первый батальон Сиделева, его я хоть и крепко журил за потери 27 августа, но подучив, двинул на повышение за смелость и волевой характер, сумел занять курганы севернее нашей высоты. При этом потери в нем были гораздо меньшими, чем во втором батальоне бригады, действующие справа. Балвинов, человек пусть и резкий, но ценящий солдатские жизни, а также инициативу в подчиненных и сам являющийся неплохим тактиком, наши успехи оценил, и позже у меня с ним сложились вполне нормальные рабочие отношения. Я также сменил тактику и просил лишь то, что было жизненно необходимо, зато получалось это быстро и без промедлений. Так что к концу сентября в моем распоряжении имелся полноценный полк численностью более 1000 человек, а также полноценная рота ПТР, штатно укомплектованные максимами пулеметной роты и приданная мне артиллерия 1186-го противотанкового полка. Правда, всего лишь дивизион из 9 противотанковых 45-ок и 3 орудийной батареи полковушек, но хоть что-то. Из собственной артиллерии полка уцелели еще 2 45-ки, а на минометную роту я поставил способного и инициативного Игната Косухина, стребовав для него 3 полковых 120-мм миномета с расчетами. Удалось выпросить даже дюжину снайперских мосинок и сформировать в полку уже полноценную снайперскую группу. А в целом сентябрь прошел относительно спокойно. Благодаря помощнику я сумел предотвратить окружение 2-го батальона в районе речки Орловки и не допустил больших потерь во время его прорыва. Так что, не считая боев 18 и 19 сентября, тяжелых кровопролитных схваток удавалось избегать вплоть до 29 числа, когда началось масштабное немецкое наступление. Но если на северном участке обороны в сентябре все было относительно спокойно, в самом городе кипело кровавое сражение. К моменту, когда основные силы 6-й армии Паулюса и панцеры 4-й танковой армии Гота подошли к Сталинграду, его уже заняли готовые к битве части 62-й и 64-й советских армий. При этом непосредственно город защищала 62-я армия Чуйкова Василия Ивановича по прозвищу «Генерал Штурм». Свое прозвище Чуйков заслужил именно в Сталинграде, проявив себя как настоящий гений в организации уличных боев. Немцы превосходили советские войска численно и имели подавляющее преимущество в средствах усиления, особенно бронетехники и артиллерии. Причем тяжелые советские гаубицы вели огонь из-за Волги, что не могло не сказаться на их точности, плюс немцы, как обычно, имели превосходство в воздухе, хотя сопротивление сталинских «Соколов» и крепчало день ото дня. Чуйков строил оборону таким образом, чтобы советские траншеи и узлы обороны находились от немецких на близком расстоянии, иногда буквально на дистанции в бросок гранаты. В условиях городских боев это оказалось возможным, и фрицам практически сразу стало гораздо сложнее и эффективно использовать пикирующие бомбардировщики и массированные артобстрелы, так как под огонь попадали и свои. Гораздо более сложным и проблематичным было использование германских танков. Несмотря на то, что город не был разрушен и бомбардировкой 23 августа не превратился в огромный лабиринт из тупиков и завалов, непроходимых для немецких коробочек, уличные бои сразу вскрыли уязвимость вражеских машин. Один из вариантов новой тактики борьбы с германской бронетехникой выглядел примерно так. В центре города добротные каменные подвалы угловых домов, чаще всего на перекрестках, превращались в мини-доты, внутрь которых затаскивали пулеметы и противотанковую артиллерию. А когда приближались немецкие коробочки, верхние этажи прилегающих зданий скрытно занимали небольшие штурмовые группы. Взяв с собой по максимуму противотанковых гранат, бутылок с КС, бронебойных ружей, они ждали, когда первый в колонии танк или самоходка вступит в бой, после чего открывали губительный огонь сверху, целя в наиболее уязвимые места панциров. Броня их поверху не превышает 20 мм, по факту она даже меньше, а расстояние огневого контакта варьировалось от 50 до 200 метров, так что расчеты ПТР редко промахивались и еще реже жгли патроны напрасно. Целили прежде всего в головные, а затем в замыкающие машины, после чего замершая, неспособная развернуться бронетехника, практически гарантированно уничтожалась в бою. К слову, десантные отсеки ганамагов, открытые сверху, были уязвимы и для обычного стрелкового оружия. Впрочем, успешных танковых засад, в которых гибли именно колонны вражеских машин, было раз-два и обчелся, но общая тактика их оказалась в целом эффективной и различалась в зависимости от ситуации. Например, на улице устанавливали и маскировали противотанковые мины, а небольшие группы, участвующие в засаде, укрывались в соседних домах. Далее следовал подрыв бронемашины, и тут же начинался губительный обстрел сверху. Или проезжую часть перегораживали чем-то вроде импровизированных баррикад из строительного мусора, а подходы к ним прикрывали замаскированными до времени противотанковыми орудиями или расчетами ПТР, способными вести фланкирующий огонь. К осени 42-го ни для кого уже не было секретом, что старший, особенно высший командный состав РККА воюют, не считаясь с потерями. Что комбатов, комполков и командиров повыше редко наказывают за большие потери личного состава, кроме случаев окружения или бегства. Что массовая гибель бойцов считается признаком прежде всего ожесточенных боев и волевых качеств командиров, сражающихся едва ли не до последнего человека. но вовсе не их неумелых действий и неспособности спланировать и провести бой, грамотно используя имеющиеся средства усиления. Правда, последние до настоящего времени были в дефиците, но о растратных лобовых атаках в войсках ходят мрачные, к сожалению, правдивые слухи. Однако в Сталинграде, особенно в частях 62-й армии Чуйкова, ситуация отличалась коренным образом. Василий Иванович довольно быстро понял, прочувствовал специфику уличных боев, где было гораздо эффективнее воевать не батальонами, ротами и даже не взводами, а небольшими штурмовыми группами численностью до отделения, до предела насыщенными автоматическим оружием и гранатами. Ведь тут многое зависит уже от инициативы и умелых действий младшего командирского состава, от рядовых бойцов, не обремененных зачастую суетливыми и бестолковыми приказами вроде «давай-давай», «только вперед» и прочих. А в бесчисленных схватках с противником происходит своеобразная селекция, благодаря которой вперед выдвигаются не приспособленцы и карьеристы, а люди, действительно способные эффективно драться, вести за собой подчиненных и грамотно ими руководить. Нацисты окрестили сентябрьские бои в Сталинграде «крысиной войной». Только в отличие от русских, фашисты признают крыс как пусть небольших, но вертких, стремительных и опасных хищников. И с этой позиции термин «крысиная война» имеет уже совершенно иное значение. К тому же русские штурмовые группы действительно чаще действуют ночью, активно используя систему подземных коммуникаций в центре города. Ее используют и фрицы, однако советские части сражаются на своей земле. Им помогают и местные, не успевшие эвакуироваться жители. Им доступны довоенные схемы коммуникаций с подробным расположением удобных для использования ходов. В итоге небольшие советские группы умудрялись зайти глубоко в тыл фрицам, вырезая посты, уничтожая гранатами огневые точки противника, минометные и артиллерийские батареи. Было зафиксировано несколько удачных атак на немецкие штабы. Ночью враг даже в глубоком тылу не мог чувствовать себя в безопасности. И если днем фашисты умудряются потеснить противостоящие им советские части, занять окопы, то нередко в ходе ночных атак их удается вернуть, особенно если с тыла врага бьет пусть небольшая, но хорошо вооруженная автоматами и ручными пулеметами штурмовая группа. Как пишут сами фрицы, фронт порой проходил по одной улице, когда противоположные здания захвачены противоборствующими частями, а порой по лестничным маршам одного дома, когда один этаж заняли немцы, а другой — советские подразделения. Огромное значение и невероятный масштаб имело в Сталинграде и снайперское движение. Чуть позже весь мир узнает о Василии Зайцеве, уничтожившем 225 солдат и офицеров противника, в частности 11 снайперов. В городе также широко известен и Николай Ильин, по итогам отправивший на тот свет 194 немца. Но это ведь лучшие, самые известные снайперы, настоящие герои, но сколько безымянных героев-снайперов не получило известности, сколько их погибло под немецкими минами от густых пулеметных очередей, когда стрелки себя обнаруживают. Опасно это дело, снайперская охота. Пары стрелков до рассвета уходят на нейтралку, ведь фрицы всегда отвечают градом мин на каждый удачный выстрел. И если он делается из окопов, занятых советскими частями, то огурцы обязательно находят своих жертв. Потому командиры и простые бойцы гонят снайперов подальше от себя, на нейтралку, где только умно выбранные и хорошо подготовленные позиции сохраняют шансы не быть замеченными после первого, максимум второго выстрела, а затем скрытно уйти. Но от всего на войне не убережешься, можно столкнуться с вражеской штурмовой или разведгруппой, можно попасть на прицел уже немецким снайпером. А если твой выстрел засекли, особенно если в азарте охоты ты второй, тем более третий раз нажмешь на спуск, то ни минометчики, ни пулеметчики фашистов не пожалеют снарядов и патронов, чтобы отправить тебя на тот свет. Некоторым везет, им удается уйти после густого вражеского обстрела, но большинство так и остается рядом с Лешками. Но хуже всего ребятам, попавшим в плен. У многих снайперов имеется до 10 зарубок на прикладе, у некоторых и побольше, и тогда ребят жестоко мучают, мстя за своих, а заодно вымещая собственный страх быть пойманными на мушку и уничтоженными одним единственным метким выстрелом. И байка, что у попавших в плен стрелков ремни из кожи вырезают, на самом деле совсем не байка. Дом Павлова, занятый советской штурмовой группой и ставший впоследствии настоящим узлом обороны, а позже прославившийся на весь мир, на самом деле является далеко не единственной неприступной крепостью. Мельница, универмаг, элеватор, тюрьма, дом Заболотного, молочный дом, дом специалистов, Г-образный дом, гвоздильный завод. Все эти здания превратились в узлы обороны, а на заводах баррикада, Красный Октябрь, на тракторном заводе упорные бои шли по несколько недель. И там присутствует своя специфика. Например, военное производство не останавливалось даже тогда, когда бои шли на территории завода, буквально в соседних цехах, да и линия фронта могла проходить внутри одного цеха. Но, пожалуй, самым одиозным, кровавым сражением стала битва за Мамаев курган. Да, высота 102 не является самой высокой на территории города, но наиважнейшее стратегическое значение имеет именно она, благодаря своей приближенности к Волге. Ведь именно с Мамаева кургана отлично просматриваются и простреливаются переправы, заволжья с расположением гаубичных батарей, штабов, госпиталей и перевалочных пунктов. Там скапливается пополнение. А заодно и заводские районы, центр города и железнодорожный узел. Короче, это ключевая высота, и бои за нее идут исключительные. Курган уже несколько раз переходил из рук в руки. Но не надо думать, что глупые бестолковые немцы, лишившись в городской застройке своих главных козырей, авиации и бронетехники, прям вот разучились воевать. В районе того же кургана ведь ситуация уже иная. А кроме того, Паулюсу пока хватает людей, выучка фрицев по-прежнему на очень высоком уровне, их пулеметы по-прежнему скорострельнее, да и снайперов становится все больше. А главное, немцы верят, что выйдя к Волге и сбросив остатки армии Чуйкова в реку, они победят в войне. Ходят упорные слухи, что падение Сталинграда станет отсчетной точкой, после которой на Кавказе вступит в войну Турция, а на Дальнем Востоке ударит Япония. И если на то пошло, слухи эти имеют реальные основания. По крайней мере, турки, союзники Германии еще по Первой мировой, действительно ведут подготовку к вторжению, а японцы держат на границе с СССР одну из самых сильных своих армий – Квантунскую. И хотя даже в случае нападения и тех и других поражений Советского Союза, мягко говоря, сомнительно, сражаться с еще двумя вражескими армиями будет, безусловно, сложнее, и потери в войне окажутся еще более страшными, чем в реальной истории. Так что для нацистов взятие Сталинграда сейчас действительно очень важно, и при этом они верят в скорую победу, а боевой дух их очень высок. К сожалению, немцы уже действительно переломили ход битвы, прорвавшись к Волге на стыке 62-64 армии, и в очередной раз заняли Мамаев курган, после чего переправа находится под постоянным обстрелом. А это значит, что сражающимся уже фактически на плацдарме частям 62-й армии приходит максимум половину требуемых боеприпасов и вооружения, а также бойцов и командиров пополнения, и менее четвертой части необходимых для восполнения потерь. Также раненых до спасительного правого берега добирается примерно половина, и то в лучшем случае. Кроме того, на большей части линии боевого соприкосновения ширина полоски левого берега Волги, занятой советскими частями, составляет всего пару-тройку сотен метров и целиком простреливается стрелковым оружием. Проклятый плацдарм, который будут удерживать до самой критической отметки в начале ноября. Меня же, мой 282-й полк и, собственно, так называемую группу полковника Горохова, занявшую отдельный северный участок обороны в треугольнике Латошенко-Орловка, тракторный завод, фрицы не трогали практически весь сентябрь. Разумеется, не считая периодических артобстрелов и воздушных налетов, а также случайных перестрелок, зачастую завершавшихся минометными обстрелами. Иногда мне было даже немного жаль, что я не участвую в столь грандиозных и судьбоносных для страны событиях, как уличные бои в Сталинграде, в которых я, вчерашний ротный и даже взводный, по факту мог бы неплохо себя проявить. Впрочем, до тактики засад на танки с использованием ПТР на крышах и верхних этажах зданий додумались и без меня. А как представишь себе весь ужас мясорубки, в которую попали бойцы 62-й, так сразу никуда не хочется. Да, так бы и сидел я на трех курганах, заставляя бойцов окапываться все глубже и шире, превращая высоту в целый лабиринт траншей и ходов сообщения с обязательными запасными позициями, да накапливая боеприпасы и оружие. Но, увы, с 29 сентября немцы перешли к плановому уничтожению Орловского выступа, нанося мощные комбинированные удары с использованием бронетехники по всему фронту обороны группы Горохова. Каждой атаке предшествуют массированные артиллерийские обстрелы, авианалеты, а после кровавые штурмы пехоты при поддержке какого-то числа коробочек. Моих ребят пока что выручает развитая система фортификаций, не зря ж практически целый месяц окапывались. Но за 3 дня упорных боев я уже потерял треть личного состава убитыми и ранеными, как и часть приданной артиллерии. Но что еще страшнее, со дня на день, возможно уже в ближайшие часы, должен начаться неизбежный отход соседней, 115-й ОСБР. В реальной истории это завершилось полным окружением полка и кровавым прорывом от 7 октября, после которой 282-й полк, как самостоятельная боевая единица, уже перестал существовать.